Глава 17. Вика вмешивается. Настал день моего отлета. Чемоданы собраны, Нина уже успела поплакать несколько раз. Артём должен был скоро приехать и отвезти меня в аэропорт. Нина ехать отказалась. Нечего там еще сопли распускать. Я в очередной раз перепроверила папку с документами и полезла пересматривать билеты в приложении. Что? 10 пропущенных от Вики? Сердце учащенно забилось. Что-то с Нечаевым? Руки мои задрожали. Колеблясь, я все же нажала на кнопку вызова. Всего один гудок и... «Алло, Марсель!» Голос Вики был взволнован. «Нам надо встретиться! Пожалуйста!» «Я сегодня улетаю!» Как можно спокойнее ответила я. «Извини, не получится. Пока. Стой!» Заорала Вика в трубку. «Не отключайся! Прошу! Хотя бы 15 минут! Скажи, куда я приеду!» Я замолчала. Услышать Викин голос, хоть и такой непривычно взволнованный, как оказалось, было невыносимо приятно. Какая бы она ни была лицемерка, подхалимка, я до сих пор ее люблю. И у нее что-то случилось. Я назвала адрес кафе неподалеку от дома Нины. Вика сказала, что сможет приехать через 30-40 минут. Предупредив Нину, что ненадолго отлучусь, я все же заставила себя осмысленно перепроверить документы и билеты, а потом вышла из дома. Усевшись за столик на веранде, я уткнулась в телефон в ожидании Вики. Она показалась скоро. Темные очки, все тот же высокий хвост и черный костюм. Неизменные высоченные каблуки. Вика села за столик и сняла очки. Подняла на меня свои темные глаза. Я отвела взгляд. Мне так хотелось, чтобы всего этого не было, чтобы я не могла вспомнить, что произошло, и я могла просто ее обнять. Но она меня предала. Это факт, и отрицать его нельзя. «У меня правда нет времени», — сказала я, глядя на салфетку. «Мне скоро в аэропорт». «Куда летишь?» спросила Вика глухим голосом. «В отпуск?» «Учиться в Бордо». Я вскинула голову. «Начинать новую жизнь». «А я хотела поговорить о старой». Вика сжала салфетку, что лежала с ее стороны. «Тогда ты зря приехала». Я поднялась. «Извини, не хочу. Противно, знаешь ли». «Постой!» Вика тоже вскочила со стула. «Марсель, присядь! Я боюсь, что совершила ужасную ошибку. Помоги мне разобраться!» «Ошибку в чем?» Я сжала кулаки. «Что помогла Нечаеву нажать на кнопку сливного бачка?» «Все норм, расслабься! Живи дальше по его указке, только меня не трогай!» Вика оббежала столик и схватила меня за руки. «Марсель, подожди! Ответь только на один вопрос! Это ты наслила Юсупову?» Я торопела, уставилась на Вику. Потом вырвала свои руки из ее и процедила. «Как ты вообще смеешь?» Я развернулась и зашагала прочь. Слез не было. Было противно. Противно до злобы. «Да погоди же ты!» Вика снова встала передо мной и загородила путь. «Марсель, но это ведь ты вставила флешку в ноут Дэна. Зачем? Просто объясни мне, зачем?» «Да какую еще флешку?» – закричала я. «Которая отправила все содержимое компа Дэна прямиком к Юсупову, Марсель! Зачем ты это сделала?» «Я...» – обескураженно проговорила я. Сначала я подумала, что Вика бредит, а потом... Все эти мелькающие окошки на мониторе, постоянно открывающаяся почта... Боже, так это был не вирус! Это... «Марсель... «Что с тобой?» Голос Вики раздался откуда-то сверху. Я поняла, что сижу на тротуаре. «Пойдем, давай, вставай, пойдем за столик!» Вика перекинула мою руку и положила к себе на плечи. Ноги не слушались. Она дотащила меня до столика и усадила на стул. «Но как это могло?» Бубнила я. «Это ведь обычная флешка. Такая же, как и все остальные». Я рассказала Вике, что тогда произошло в кабинете Пижона. «То есть «Это я, что ли, пижона Юсупову?» В ужасе прошептала я. «Это я отправила документы? Вик, ну как же? Я думала, что вирус просто. Там окна замелькали, а пижон вошел. Я думала, что он разозлится, если увидит, что я ему ноут сломала. Хотела его отвлечь и Федьке потом отдать. Он бы починил. Я запаниковала, но я ведь не знала. Как же это?» Вика скрестила руки. Немного помолчала, а потом начала свой рассказ. Денис ее первую известил о моем предательстве. Предоставил все доказательства. Флешку с программой, отправленные письма с мгновенно сжатыми файлами. Я слушала, опустив лицо в ладони. «Марсель, ты не представляешь, как мне было паршиво!» Вика потерла лоб. «Ведь я считала тебя! Мы все доверяли тебе!» Я не представляла, как можно было быть на самом деле такой. Знаешь, Филипп, по-моему, так и не поверил. Он постоянно мне твердил, надо разобраться, что это ошибка, что надо тебя послушать. Мне очень хотелось согласиться с ним, но факты указывали на твою виновность. Я даже встретилась с твоей подругой. Ликой? Я оторвала лицо от рук и уставилась на Вику. Да, с ней. Вика кивнула. И тогда я подумала, что лучше бы с ней не разговаривала. Так уж извини, она на тебя много помоев вылила. Я снова опустила лицо в ладони. Не хочу верить Вике. Она специально на Лику наговаривает. Она мне рассказала про твою сумку. Продолжила Вика, чуть поморщившись. Что она тебя всегда выручала, а ты ее нет. Но это если вкратце. Зачем ты мне это рассказываешь? Я устало посмотрела на Вику. Я сама разберусь со своими друзьями. «Погоди», – задумчиво проговорила Вика. «Это важно, потому что у меня в голове картинка сложилась. Дело в том, что твоя подруга, хотя я бы ее так не называла, очень детально описывала твою сумочку, у нее, видимо, фетиш какой-то на ней». «И что?» – почти крикнула я. «Хватит уже! А то, что разговор о тебе у нее был не только со мной!» Вика хлопнула по столу. Она сама мне об этом сказала, что, мол, я не только вам глаза на эту вашу обожаемую Марселечку раскрыла, а еще одному влиятельному человеку, что ей интересовался. И он теперь о ней тоже всю правду знает. «И что?» — повторила я. «Это ведь Юсупов наверняка с ней виделся, понимаешь? И она наверняка точно так же дала ему описание твоей редкой винтажной сумки». «Да и что с того-то? Ну?» Я теряла терпение. «А теперь вспомни твой день рождения», — сказала Вика. «И Карину. Никто тогда не понял, зачем она прибыла. Тем более, что ее быстро спровадили. А теперь все ясно. Она ведь у столика с сумками терлась. И наверняка это она флешку подбросила тебе». «Вик, это бред». «Как видишь, сработало. Не сразу. Времени уйма прошло. Но ты все-таки засунула эту флешку куда нужно. В ноут Дэна. Ведь она такая же, как и все наши корпоративные». Я молчала. Это выглядело как бред. Чтобы Юсупов, этот магнатный магнат, как когда-то его Лика назвала, встречался с этой самой Ликой и выведывал у нее про мою сумку? Потом подсылал не пойми кого в усадьбу у черта на куличиках, чтобы подбросить мне флешку? «Марсель, я уверена на 99%, что так все и было». Я молчала. «Даже если так?» «Мне уже все равно», – озвучила я свои мысли. «А мне нет!» – воскликнула Вика. «Марсель, я не представляю, что ты чувствовала! Прости меня, прошу тебя! Прости меня!» Лицо Вики исказили рыдания, и она закрыла его руками. «Ты у меня была единственная подруга за столько лет, и я тебя слила, даже не разобравшись!» Вика выкашливала слова сквозь рыдание. «Я ведь тебя предала, считай. Всему офису давала наставления. Ирме объясняла, какая ты сволочь. Марсель, какая же я свинья!» Вика согнулась практически к столешнице. Слезы, смешанные с тушью, раскрасили ее пальцы и капали на салфетке. «Вик!» – прошептала я, отрывая ее руки от лица. «Ты даже не представляешь, как я счастлива!» Вика уставилась на меня. «Понимаешь, я и правда считала тебя свиньей», — криво усмехнулась я. «Но я ведь не знала, что вы все подумали, что я... Я думала, что просто надоело Нечаеву, и он решил со мной расстаться и дал вам всем команду меня вычеркнуть отовсюду». «Боже», — прошептала Вика и снова закрылась руками. «Как же тебе плохо было!» «Честно говоря, да», — улыбнулась я. «Но я это пережила, и теперь у меня новая жизнь». «Нет, ты не можешь! Не можешь уехать! Дэн должен знать! Он должен извиниться! Боже! Я должна рассказать ему!» «Мне все равно», — снова улыбнулась я. «Я приняла решение, Вик. Я уезжаю. И я очень рада, что ты... что ты...» «Что я свинья?» «Нет, что ты та Вика, что я знала». Вика зарыдала еще громче прежнего, откинула свой стул и бросилась ко мне на шею. «Ты простишь меня?» — спрашивала она, зарывшись мне в волосы. «Простишь?» «Уже простила». Я рассказала Вике о выступлении в Бордо, как носилась с документами и что скоро мой самолет в новую жизнь. «Беру миссию на счастье», — улыбнулась я. «Я буду тебе звонить. Можешь даже приезжать», — рассмеялась я. Скоро зазвонил мой телефон. Это был Артём. Он уже погрузил чемоданы в машину. Не хватало только меня. Я попрощалась с Викой и, уходя, обернулась. «Вик, а почему ты все же со мной встретилась?» Она рассказала мне про историю с таксистом. «Вот как». Дядя Миша развелся из-за меня. «Вик, достань мне его номер». «Будешь его спасать?» «Попробую», — сказала я и умчалась.